Когнитивный покер. Сменять ответ другим ответом. Мы можем провести один умственный эксперимент под названием «когнитивный покер», чтобы еще лучше разобраться в эффекте совместного обучения. Техасский холдем – это очень простая игра. На столе лежит 5 открытых карт, еще 2 карты находятся у каждого игрока. Побеждает тот, кто сможет собрать наивысшую комбинацию из карт на столе и в руках. В эксперименте «Когнитивный покер» каждая карта – это отдельный модуль знаний, а у каждого человека есть определенные карты личных знаний, которые включают в себя специализацию игрока или его личный опыт. На столе также лежат карты открытых знаний, которые включают в себя общеизвестные книги, научные работы и информацию. Цель эксперимента в том, чтобы с помощью общих и личных знаний найти способ решения задачи. Например, игроку выпали карты рассказывать истории и дзен-буддизм, а на столе лежат карты развития компьютерных деталей, силиконовая долина и мобильный интернет. С этими картами можно составить ответ iPhone. Успех – это комбинация карт, составленных благодаря удаче и мудрости. У когнитивного и настоящего покера есть одно большое различие. В когнитивном покере можно обмениваться хорошими картами с другими игроками, потому что одно знание превращается в 2 после того, как им поделились. Важно только то, чтобы контент, которым вы делитесь, был качественным. Таким образом, есть 3 стратегии, которые могут привести к победе. Первая стратегия – самостоятельная игра. Вторая стратегия – обмен картами с другими игроками. Третья стратегия – играть сразу на нескольких столах, собирать хорошие карты, обмениваться ими с другими, чтобы после составлять хорошие комбинации. Результат понятен. Первая стратегия очень медленная, вторая может привести к победе, а третья помогает собрать лучшие комбинации. Это и есть 3 способа мышления при обучении. Самостоятельное обучение, самостоятельный поиск ответа. Обучение в режиме соединения, общение с людьми из вашей области, обмен ответами. Трансграничное обучение в режиме соединения, общение с людьми из разных областей, обмен ответами. Каким способом мышления пользуетесь вы? Чтобы ответить на этот вопрос, можно посмотреть на вашу реакцию при столкновении с трудностями. Столкнувшись с трудностями, вы ломаете голову. Что же теперь делать? Думаете всю ночь напролет и не находите ответа. Столкнувшись с трудностями, ищите ответ в книгах. Где может быть ответ? Ищите информацию в интернете и книгах. Столкнувшись с трудностями, обращайтесь к другим людям. Кто может знать ответ на этот вопрос? Что мне нужно предварительно подготовить? После готовитесь к общению, запасаетесь правильными вопросами. Обучение с помощью общения с другими людьми – это самый быстрый способ чему-либо научиться. Все 3 взрыва знаний, имевших место в истории человечества, – это прямой результат трансграничного обучения в режиме соединения.